Александр Генис. Дао путника. От автора. Даосы, у которых эта книга позаимствовала название, не одобряли странствий. Надо жить так, учили они, чтобы слышать лай псов в соседней деревне, но не тратить время на то, чтобы ее хоть раз посетить. У меня был такой знакомый, 92-летний китаец. Хотя мы оба живем на берегу Гудзона и видим, как меняют цвет светофоры Манхэттена, он никогда не был в Нью-Йорке. «Земля и вода повсюду одинаковые», — говорил он, когда ловил рыбу в реке руками. «Наш удел — познать их». Мне таким уже не стать. Посетив за полвека 70 стран, я все не могу утолить любопытство. Но с годами углубить его мне помогает тихое доверие к встреченному на пути и по пути. Помня об этом, я готовил дао-путника. Заново отбирал, обтесывал, освежал, переосмысливал и менял местами написанные за некороткую жизнь травелоги, чтобы превратить рукопись в избранное, достойное такого титула. Какими бы разными ни были представленные здесь жанры путевой прозы, их объединяет общая цель – забраться поглубже, понять изнутри и сделать своим все, что удалось увидеть. Инструментом такого внутривенного познания становится созерцание, а не разглядывание, внедрение, а не осмотр, примерка маскарадного, а не делового костюма. Иногда моим затейливым и безмерно увлекательным походам помогала культура, часто природа и всегда случай, который лучше любого Бедекера знает, что показать страннику, если он готов стать гостем, а лучше – паломником. Собрав изрядную гору текстов, я утрамбовал их в 4 раздела – запад, восток, юг и север. Мой компас от обычного отличает интимное отношение к сторонам света. Каждую привязывает ко мне деликатное душевное сродство, потому что пишу я только о том, что люблю до дрожи и чем не могу не делиться. Попутчики, мне подобралась причудливая компания. От Шерлока Холмса до Лао Цзы, от Гофмана до Акуджавы, от полярников до Вермеера, от японских словистов до школьных друзей. Прочесав таким образом глобус, я отложил до другой книги две страны, которые знаю лучше остальных. Одной уже нет, во второй я живу. Но чтобы писать о них, автору надо сменить не жанр, но оптику. Ну а теперь отправимся в путешествие, напоминающее классическую драму. В прологе герой думает, что все знает. К третьему акту он обнаруживает не то, что искал, а к пятому возвращается умнее, чем был в начале пути. 23 февраля 2024 год. Нью-Йорк.